Глава 14. Дюбье и Термонт оставили Тефера у заставы Монпарнас и отправились покупать костюм кучера. Они нашли в Тампле длинный костюм с медными пуговицами, с которых сошла позолота, и клеенчатую шляпу. Дюбье назвался провинциальным актером и купил рыжий парик и пару длинных бакенбардов. Все это было тщательно завернуто в платок, и два негодяя приказали подать себе бутылку шабли у торговца вином на улице Тампу. «Будьте так добры, оставьте у себя этот пакет до вечера», — сказал Дюбье продавцу. «Мы придем за ним сами». «Куда нам теперь отправиться?» — спросил Термонт, выйдя из лавки. «На Лионскую железную дорогу. Ты там знаешь кого-нибудь?» «Нет. Но я хочу узнать, в котором часу после полуночи идет первый поезд в Швейцарию». «Значит, мы отправляемся на Монблан?» «Да». В бюро справок они узнали, что первый поезд, идущий после полуночи в Швейцарию, отходит только в половине седьмого утра. «Слишком поздно», — прошептал Дюбье. «Надо бы уехать раньше». «Есть одно средство». «Какое?» «Выехать из Парижа поездом, который идет в Фонтенбло в половине первого, и там ждать утреннего поезда». «Идея не дурна». «Оставим двух негодяев, с которыми мы снова скоро увидимся, и вернемся на Берлинскую улицу». Рене Мулен, окончив необходимые покупки, возвратился несколько минут спустя после отъезда герцога де Латур-Вадье. Прислуга, занятая приготовлениями к вечернему празднику, не подумала сказать ему о посетителе, приходившем в его отсутствие. Клодия позвала его к себе. Он нашел ее одетой в очень скромную черную шляпу с вуалем, закрывавшим лицо, и закутанную в большую шаль. «Я выхожу», — сказала она. «Вот список нескольких вещей, за которыми вы должны послать во время моего отсутствия. Оно будет недолгим». «Слушаю. Но лошади, кажется, не заложены. И не надо. Я возьму наемный экипаж. Очень плохая погода. Все равно. Прикажете послать за экипажем? Нет, я возьму зонтик». Удивленный Рене спустился с лестницы за миссис Дикторн, чтобы открыть ей дверь на улицу. Он с удивлением смотрел, как она быстро шла по грязному тротуару, когда к нему подошел Франсуа, сказав: «Не правда ли, господин Лоран, как это смешно идти пешком в такую грязь, когда в конюшне стоят лошади, а в сарае экипажи?» «Да, действительно», — ответил Рене. «Что за необходимость выходить в такую грязь, когда вечером даешь бал?» «Ах, вы знаете, господин Лоран, дамы всегда капризничают. Кроме того, иногда случаются такие дела, которые заставляют их выходить тогда, когда они меньше всего думали». Франсуа произнес последние слова таинственным тоном, который привлек внимание Рене. «Какие дела?» — поспешно спросил он. «Да вот, например, хоть бы посетитель, которого принимала барыня, ваше отсутствие». «Кто же мог быть так рано? Доктор Лорио или господин де Латур-Вадье?» «Ни тот, ни другой. Но какой-то пожилой господин, впрочем, очень приличный. Мы никогда его здесь не видели». «Но барыня не велела никого принимать, и я сам передал вам это приказание сегодня утром». «Я сказал это посетителю, но он упрямый, как осел. Сказал, что не уйдет, что не желает. И во что бы то ни стало должен видеть мистерс Дикторн, и что она не откажется его принять, когда узнает, что он приехал из Брюнуа». Рене вздрогнул. «Из Брюнуа?» — повторил он. «Да, и когда я понес его карточку, он, казалось, не сомневался, что его примут». «И барыня приняла его?» «Да, она сначала даже не хотела прочитать его имени на карточке. Но когда я сказал ей, что этот господин приехал из Брюнуа, она изменилась в лице и сейчас же приказала ввести его в маленькую гостиную, куда через несколько минут вышла к нему». «Долго ли он пробыл?» «Больше часу, и барыня проводила его до лестницы». «Как звали этого господина?» «Фредерик Берар. Знаете вы, кто это такой?» «Нет, к тому же это не наше дело». «О, конечно». Оставив лакея, Рене медленно поднимался по лестнице. «Кто может быть этот Фредерик Берар?» — думал он. «Этот человек, которого миссис Дикторн совсем не знала, и который заставил принять себя фразой, содержащей название Брюнуа. Что это значит? Сумасшедшая на Королевской площади тоже произносила это название, которое для нас содержит мрачное воспоминание. И это сильно поразило меня. Неужели это только простой случай? Я не верю. Тут есть что-то таинственное, что я должен выяснить. Но терпение, терпение». Мистрис Дикторн наняла экипаж на улице Амстердамской и приказала кучеру ехать на улицу Подефер-Сен-Марсель. Со времени посещения Жоржа прошло 2 часа, и мнимый Фредерик Берар должен был ее ждать. Стук подъезжавшего экипажа возбудил внимание герцога. Он поднял занавес, выглянул на улицу и увидел Клодию, выходившую из экипажа. «Она сама приехала», — подумал он. «Я был в этом уверен. Она мне не доверяет. Следовательно, это убежище небезопасно. Я хорошо сделал, что принял предосторожности». И он снова опустил занавес. Между тем мистерис Дикторн вошла в мрачные сырые ворота, думая про себя. «Странное жилище. Как можно тут жить?» Привратница остановила ее вопросом. «Что вам угодно, сударыня?» «Господина Фредерика Берара. Он только что вышел». «Вы в этом уверены?» — недоверчиво спросила Клодия. «Да, сударыня, вот уже 1/4 часа, как он уехал». «Это удивительно. Почему же? Господин Берар очень занят. Его почти никогда не бывает дома». «Я удивлена не тем, что его нет дома, а тем, что он вышел как раз в тот час, когда должен был ждать меня». «А, он должен был вас ждать. В таком случае он, может быть, оставил письмо?» «У меня есть письмо». «Письмо», — повторила Клодия, — «вероятно, для меня. Потрудитесь назвать ваше имя». «Мистрис Дикторн». «Совершенно верно. Вот письмо». «Благодарю вас». Клодия поспешно схватила квадратный конверт и вернулась в экипаж. С лихорадочной поспешностью она разорвала конверт, и молния радости сверкнула в ее глазах. На колени ее упал чек на 100 000 франков, подписанный герцогом Жоржем де Латур-Вадье. «Ну», — прошептала она, — «герцог снова в моих руках. Он боится и снова станет моим рабом. Сегодня 100 000, завтра втрое больше, если я захочу. Скоро моя дочь будет маркизой. Я была права, веря в свою звезду». Бывшая куртизанка посмотрела на часы. 3 часа. Банк не закрывается раньше 4. Я еще успею». Она опустила одно из стекол и сказала кучеру: «На улицу Лафит». А час спустя она возвращалась к себе домой со 100 000 франков в кармане и, войдя в маленькую гостиную перед спальней, заперла деньги в бюро черного дерева, в котором хранила деньги и важные бумаги. Полученная сумма состояла из 4 пачек банковских билетов по 25 000 франков каждая. Она взяла в одном из ящиков довольно большой бумажник, уже известный читателям, открыла его и хотела положить туда деньги. Но вдруг остановилась и, прижав микроскопическую стальную пуговку, открыла тайное отделение, совершенно незаметное под Софьяном. Завещание Сигизмунда и расписка Картичелли представляют для меня состояние, — подумала она, — и они будут тут, в безопасном месте. Конверт, запечатанный большой красной печатью, но разрезанный сверху, о котором мы уже говорили в начале нашего рассказа, и другая бумага, сложенная в нескольких местах, исчезли в тайном отделении бумажника. Затем Клодия взяла пачки денег и несколько оставшихся банковских билетов, почти последние, и также положила их в бумажник, который поместила на прежнее место. Между тем шло время. Скоро в комнату вошла горничная, говоря барыне, что ее ждет парикмахер. Около 7 часов Клодия и ее дочь переступили порог большого, еще совершенно пустого зала. Балу должен был предшествовать обед, и приглашенные, к числу которых принадлежал Генри де Латур Вадье и Этьен Лорио, должны были уже прийти. Генри приехал одним из первых. При виде молодого человека, входящего в переднюю, Рене Мулен немного побледнел и вздрогнул от беспокойства. Если бы приемный сын сенатора узнал механика, то все здание, так тщательно возведенное им, грозило рухнуть, так как Генри, удивленный присутствием механика в этом доме в костюме метрдотеля, непременно стал бы расспрашивать его и произнес бы его имя. А имя, произнесенное перед миссис Дик Торн, наверное, заставило бы ее прогнать своего метрдотеля, а может быть, даже и передать его полиции. Но, к счастью, Генри прошел мимо Рене, не узнав его. С этой минуты механик считал себя спасенным, так как нисколько не опасался присутствия Этьена Лорио. Не удивляйтесь ничему, каким бы необычным ни казалось вам то, что произойдет на ваших глазах, — сказал он молодому доктору. Этьен дал слово молчать и ни во что не вмешиваться, и Рене рассчитывал на это обещание. Когда лакей вводил доктора, мнимый Лоран попался ему навстречу и незаметно шепнул: «Не забудьте». Племянник Пьера Лорио в знак согласия кивнул головой, но его любопытство еще больше усилилось. Он спрашивал себя, какую тайну скрывали от него и какую странную роль должны были сыграть на его глазах Берта и Рене Мулен. При входе в зал миссис Дик Торн, почти столь же прекрасная, как 20 лет тому назад, и Оливия, сияющая молодостью, свежестью и грацией, любезно принимали гостей. Но оставим на время отель на Берлинской улице и возвратимся к Дюбье и Термонду в ресторан у заставы Монпарнас. Они плотно пообедали и немало выпили, но не до пьяна, отлично помня, что им нужен трезвый ум. 9 часов, — сказал Термонд, бросив взгляд на часы, помещенные за кассой. — Пора заниматься делом. «Наше дело очень простое», — ответил Дюбье. «Мы должны быть ровно в 10 часов у дома номер 19 на улице Нотр-Дам-де-Шан». «Совершенно верно. Это отсюда недалеко. Мы будем там за 2 минуты». «Итак, главное». «Главное — достать фиакр. А его у нас нет». «Будь спокоен, мы его достанем». «У меня есть план. Надо узнать, где здесь поблизости трактир для кучеров». «Нечего узнавать. Я знаю, что на Менском шоссе есть такой трактир». «Это далеко от полицейского поста?» «Да, порядочно». «Отлично. Задав лошадям овес, они не думают о них больше. Ты понимаешь?» «Говори, я пойму». «Сейчас же по выходе отсюда я надену купленный мною костюм, парик и бакенбарды и стану кучером с головы до ног. Затем мы отправимся к месту, где эти господа обычно останавливаются. Высмотрев легкий фиакр и хорошую лошадь, сняв с лошади мешок с овсом, я взнуздаю ее в 1 минуту. Ты войдешь в трактир и прикажешь подать себе что-нибудь, чтобы наблюдать за дверью. Я же сяду на козлы и выйду под сурдинку. Идет дождь, на улице грязь, которая заглушает стук колес. Я сделаю объезд, чтобы сбить с толку любопытных, и затем проеду на улицу Нотр-Дам-де-Шан, где мы сойдемся с тобой. Что ты скажешь о моем плане?» «Восхитительный». «Со временем мы, может быть, будем использовать эту идею. Сегодня же вечером у нас есть другое дело. Надо подумать обо всем. Нет надобности, чтобы узнали номер фиакра». «Твоя правда? Но как же сделать?» «Очень просто. Ты купишь лист черной бумаги, и мы заклеим их номера. Нет ничего проще, понял?» «Я иду. Проходя мимо кассы, прикажи прислать мне счет». Через несколько минут Термонд вернулся с листом черной бумаги и баночкой клея в руках. 10:45, — сказал Дюбье, — «нам пора отправиться». Оба друга вышли из трактира и направились к Менскому шоссе. Но к их величайшей досаде на дворе для кучеров не было ни одного фиакра. «Черт возьми!» — прошептал Термонд. «Неужели нам не удастся дело по этой проклятой погоде?» «Это было бы не очень забавно». «Будь спокоен», — возразил Дюбье. «На Восточной улице, недалеко отсюда, есть другой трактир». Когда они пришли ко второму трактиру, перед ним стояли три фиакра. Лошади, покрытые драными коврами, с большим аппетитом ели овес. В маленькой комнатке за лавкой три кучера не спеша обедали за одним столом. Они говорили о своем ремесле, которое любили, о погоде, которая портится, о больших концах и недостаточно щедрых пассажирах. Наконец, они философствовали, чтобы немного отдохнуть от бесконечного сидения на козлах. Вдруг все разговаривавшие замолчали. Они услышали в первой комнате громкий голос, заставивший их прислушаться. Этот звонкий веселый голос, раздававшийся по всему дому, был им хорошо знаком. «Здравствуйте, папа Питуа», — говорил он. «Здравствуйте, господин Лорио», — ответил хозяин. «У нас сегодня отличный обед». «Хорошо, подайте мне бутылку вина». «Прикажете супу? У нас сегодня щи». «Давайте тарелку, да побольше капусты». «Куда прикажете вам подать, господин Лорио? Здесь есть ваши товарищи». «Кто такие?» Хозяин назвал три имени. «Отлично», — сказал Лорио. «Добрые ребята, я с удовольствием с ними чокнусь». Кучер фиакра номер 13 направился в маленький зал и был встречен веселыми восклицаниями своих товарищей, которые поспешно подвинулись, чтобы дать ему место у стола. «Почему ты здесь?» — спросил один из них. «Я только что перезаложил лошадь», — ответил он. «Значит, ты проездишь сегодня ночь?» «Да, конечно. В такую погоду можно заработать много, а ты, Сан-Суси?» «Я хочу сделать то же самое», — ответил кучер, известный товарищем под прозвищем Сан-Суси. «Меня сегодня наняли и заплатили за 6 часов, чтобы я ровно в 10:30 вечера заехал за одной дамочкой на улице Нотр-Дам-де-Шан, номер 19». Пьер Лорио поднял голову и перестал есть. «Улица Нотр-Дам-де-Шан, номер 19?» — переспросил он, стараясь припомнить. «Да, я знаю этот дом. Это напоминает мне целую историю. Одна дама, которую я возил на Королевскую площадь, потеряла у меня в фиакре медальон, который я вернул ей». «Может быть, это та самая?» — сказал Сан-Суси. «Очень возможно. Она очень хорошенькая, только ведет себя совсем не так хорошо. И как только подумаю, что мой племянник, который совсем не глупый, влюбился в такую девушку...» «Твой племянник? Доктор? Боже мой!» «Да, и он был страшно в нее влюблен. К счастью, я нечаянно узнал, что это за дамочка, и сказал ему: «Стой, не делай глупости, а не то он отправился бы в мэрию со своей возлюбленной». А теперь он вылечился и должен быть благодарен моему фиакру номер 13. Этот номер приносит счастье. Скажи, Сан-Суси, ты знаешь имя дамочки, за которой должен заехать?» «Да, ее зовут Берта Монетье, она живет на 3-м этаже». «Да, это та же самая. Куда ты должен ее везти?» «В один отель на Берлинской улице. Я приеду за нею от имени одного господина, Рене Мулена». «Какое-нибудь свидание. Должно быть, возлюбленный человек важный, если живет на такой улице. Впрочем, она достаточно хороша для этого. Но это не твое дело. Тебе заплатили, и ты должен везти». «Конечно. Я выпью еще стаканчики и отправлюсь. Лучше приехать раньше, чем опоздать». В это время было 9:40. Дюбье и Термонт все еще бродили, отыскивая фиакр, который можно было бы стащить. Они шли по Восточной улице. Дождь продолжал лить, и два негодяя, видя, что их поиски напрасны, начинали беспокоиться. Вдруг Термонт остановился. «Посмотри», — сказал он, протягивая руку, — «к двум блестящим точкам, сверкающим во мраке». «Что такое?» — спросил Дюбье, останавливаясь. — «Цветные фонари!» «Это может быть полицейский пост, и нам опасно будет работать под таким надзором». «Нет, это, наверное, фонари у торговца вином. Пойдем!» Они поспешно тронулись в путь и дошли до фиакров. Фиакр Пьера Лорио стоял последним из четырех. Восточная улица, пустынная и днем, в этот час и при такой погоде была совершенно пустой. «Выбирай», — сказал Термонт. «Когда ты станешь влезать на козлы, я пойду выпить стаканчик вина, чтобы занять хозяина». «Бесполезно. Я передумал. Ты должен сейчас же сесть в фиакр. Время идет, и нам надо торопиться». Говоря это, Дюбье с видом знатока рассматривал лошадей. «Черт возьми!» — шептал он. «Это старая кляча. Она и сдохнет на дороге. Сегодня нам нет счастья». В эту минуту он дошел до четвертого фиакра Пьера Лорио. «А, наконец-то!» — проговорил он. «Вот хорошая лошадь! Скорей, наклеивай бумагу на номер!» «Это номер 13», — сказал Термонт с некоторым беспокойством. «Что, если он принесет нам несчастье?» Дюбье недоверчиво пожал плечами. «Все эти глупости не имеют смысла», — сказал он. «Мне наплевать на номер. Поторопись!» В ту эпоху, в которой происходили события, номера фиакров не помещались на фонарях, а были нарисованы белым на темных экипажах и черным на желтых. Фиакр Пьера Лорио был темный. Термонт вынул черную бумагу, клей и заклеил номера. Это было делом одной минуты. В это время Дюбье снимал с лошади мешок с овсом и надевал уздечку. «Садись», — сказал он Термонду, заканчивая свое дело. «Но главное, не стучи», — закрывая дверцы. Он вскочил на козлы и взял вожжи. Термонт уже сидел в фиакре. Лошадь, управляемая рукой Дюбье, тихо двинулась вперед, и стук копыт был едва слышен по грязной дороге. В 20 шагах от трактира Дюбье оглянулся назад и, видя, что никто не выходит из трактира, со всей силой ударил бичом милорда. Милорд не привык к такому обращению. Он повиновался голосу Лорио, который держал бич только как необходимый атрибут, но очень редко его употреблял. Удивленная лошадь сделала прыжок и пустилась во весь карьер. «Черт возьми», — подумал Дюбье, — «дело плохо, лошадь с норовом». Но через несколько минут ему удалось обуздать излишнюю горячность милорда. Он побежал скорой рысью. Импровизированный кучер сделал большой объезд и, наконец, въехал на улицу Рен. На железнодорожных часах было без 3:10. Ровно в 10 фиакр, украденный у Пьера Лорио, остановился на улице Нотр-Дам-де-Шан напротив дома номер 19. Дюбье поспешно соскочил с козел и сказал Термонду, выглянувшему из экипажа: «Стань у лошади, чтобы она не шевелилась. Но в особенности не забывай наставлений патрона. Будь любезен с барышней. Будь спокоен, я умею себя вести». Дюбье направился к двери дома и нашел ее закрытой. Он позвонил. Привратница открыла дверь и спросила: «Куда вы идете?» «На 3-й этаж», — ответил Дюбье. «К мадемуазель Берте Монетье». «От кого?» «От господина Рене Мулена, чтобы отвезти ее в...» «Хорошо, идите». Негодяй не заставил повторять себе этого 2 раза. Он поспешно взбежал по лестнице и позвонил. Дверь открылась. И в ту же минуту Берта появилась на пороге в шляпке с лицом закрытым вуалью. Молодая девушка, зная, что Рене пришлет за нею после 10 часов, заранее оделась и ждала, прислушиваясь к стуку на улице. Она слышала, что перед домом остановился экипаж, и хотя еще не было 10:30, но она все-таки была готова ехать. Роковой случай стал сообщником преступления, подготовленного Тефером для герцога Жоржа. Дюбье не пришлось даже давать объяснение. Сирота сама заговорила. «Вы приехали от Рене Мулена, не правда ли?» — спросила она, принимая его за настоящего кучера. «Да, сударыня», — ответил он, немного удивленный, что его ждут. «Я приехал за вами и в доказательство должен передать вам...» Говоря это, он протянул Берте записку, написанную Тефером. «Знаю, знаю», — ответила молодая девушка, не обращая внимания на записку. «Спускайтесь, я погашу огонь, запру дверь и выйду». «Слушаю». «Все идет отлично», — думал Дюбье, спускаясь с лестницы. «Она меня ждала и сама произнесла имя человека, который будто бы прислал за нею. Патрон, вероятно, устроил все это заранее. Нечего сказать, он ловкий человек». И он положил обратно в карман записку Тефера. «Ну что?» — спросил Термонт, видя, что Дюбье вышел из дома. «Скорее садись на место», — ответил последний. «Она идет за мной». Термонт сел в фиакр, дверцы которого оставались открытыми. Почти в ту же минуту появилась Берта. Мнимый кучер стоял у фиакра. «Садитесь, сударыня», — сказал он, — «и не пугайтесь, если найдете там кого-нибудь. Это друг господина Рене Мулена». «Да, мы не близкие друзья», — подтвердил второй мошенник, высунув голову в дверцу. «Дорогой Рене ждет вас с нетерпением». Берта не чувствовала ни малейшего недоверия, уверенная, что механик прислал за ней какого-нибудь надежного человека. Она села. «Вы знаете, что мы едем далеко?» — продолжал Дюбье, закрывая дверцы. «Будьте терпеливы!» В эту минуту из улицы Рен выехал фиакр. «Нет надобности, чтобы нас видели здесь», — подумал мнимый кучер. «Надо скорее отправляться». Он поспешно вскочил на козлы и ударил лошадь, которая пустилась в галоп. Проехав 20 метров, Дюбье повернулся. Фиакр, который он видел, остановился перед домом номер 19. «Черт возьми! Мы успели как раз вовремя!» — подумал негодяй. Он снова ударил милорда, который, впрочем, в этом не нуждался. Фиакр, остановившийся перед домом, в котором жила Берта, принадлежал кучеру Сан-Суси. Получив плату заранее, он вышел из трактира, чтобы взнуздать лошадь и отправиться в указанное место, но увидел вместо 4 фиакров только 3. «Эй, Лорио!» — крикнул он, возвращаясь назад. «Разве вы приехали без фиакра?» «Что за шутки?» — ответил дядя Этьена, начиная все же беспокоиться. «Я не думаю шутить. Как? Моего номера 13 нет перед дверьми?» «Нет, честное слово». Все кучера поспешно выбежали и убедились, что Сан-Суси говорит правду. Пьер Лорио кричал и бронился. В течение 25 лет с ним не случалось ничего подобного. Они осмотрели все соседние улицы, расспрашивали прохожих, но вокруг не было ни одного экипажа, и никто не мог ничего сообщить. «Отправляйтесь к полицейскому комиссару», — сказал Сан-Суси. «Я же еду. Аккуратность прежде всего». И он отправился на улицу Нотр-Дам-де-Шан, где мы видели его приехавшим в то время, когда Дюбье отъезжал с фиакром номер 13. Сан-Суси, желая добросовестно исполнить свое поручение, соскочил с козел и позвонил. И как только дверь открылась, направился к лестнице. «Да здесь сегодня свидание всех кучеров!» — крикнула привратница, увидя его. «Что вам надо?» «Я приехал за одной дамочкой», — ответил кучер. «Она ждет меня. Я должен отвезти ее на другой конец Парижа». «Какую дамочку?» «Ее зовут Берта Монетье». «Она честная девушка, а не дамочка. Кто вас прислал?» «Господин Рене Мулен». «Мой милый, вы приехали слишком поздно». «Как слишком поздно?» «Вы уж очень строги. Напротив, я приехал больше, чем на 5 минут раньше». «Очень может быть. Но дело в том, что ваше поручение уже исполнено». «Как мое поручение уже исполнено?» — закричал озадаченный кучер. «Послушайте, объясните, пожалуйста. Мне заплатили, и я хочу честно заработать мои деньги. Так как эта девушка меня ждала? Она не могла уехать, и вы...» «Ну, кажется, вам не одному было поручено вести сегодня вечером мадемуазель Берту. Один из ваших собратьев, толстяк в светло-коричневом пальто, длиннее вашего, приехал сюда 10 минут тому назад и увез мою жилицу от имени господина Рене Мулена. Он поднялся, она сошла, и они уехали. Вы должны были встретиться с их экипажем». «Это невозможно», — прошептал Сан-Суси. Привратница не допускала, чтобы могли не соглашаться с ее словами. Она подперлась руками в бока и крикнула. «Послушайте же вы! Вы, кажется, думаете, что я сплю с открытыми глазами? Я вам говорю дело, а вы не верите. Отправляйтесь вон! Мадемуазель Берта уехала, все мои жильцы вернулись, и я иду спать. Прощайте!» Было ясно как день, что привратница не шутит. Сан-Суси вышел, опустив голову. «Черт возьми!» — думал он, выйдя на тротуар. «Я, однако, не опоздал. Что же это может значить? Я отправлюсь на Берлинскую улицу, скажу, что случилось, хотя я не привезу никого, но так как мне заплатили заранее, то, по крайней мере, никто не будет вправе считать меня мошенником». Он уселся на козлы и поехал на Берлинскую улицу.